Издательство «Бомбора». Океан книг. Терапевтическая проза. Ирвин Ялом. Сборник из 5 книг. Лжец на кушетке. Будущему Лили, Алану, Леноре, Джейсону. Пусть ваши жизни будут наполнены чудом. Пролог. Эрнесту нравилось быть психотерапевтом. День за днем пациенты открывали ему самые сокровенные тайники своей жизни. День за днем он успокаивал их, утешал их, прогонял отчаяние. А его за это обожали, холили и лелеяли. И платили ему не без этого. Хотя Эрнест часто думал, что, не нуждаясь он в деньгах, он бы занимался психотерапией на благотворительных началах. Счастлив тот, кто любит свою работу. Эрнест, разумеется, понимал, что ему повезло. Более того, он понимал, что на него снизошло благословение. Он нашел свое призвание и мог со всей уверенностью заявить, что находится именно там, где должен быть, на пике своего таланта, интересов, страстей. Эрнест не был религиозным человеком, но каждое утро, когда он открывал регистрационную книгу и видел имена 8-9 дорогих его сердцу людей, с которыми ему предстояло провести этот день, его охватывало чувство, назвать которое он мог лишь религиозным. В такие моменты его охватывало непреодолимое желание рассыпаться в благодарностях кому-то, чему-то, что привело его на верный путь. Бывало, по утрам, вглядываясь в небеса над Сакраменто-стрит, в утренний туман, он представлял, как в неверном свете утра перед ним проходят его предшественники-психотерапевты. «Спасибо, спасибо вам», — прошептал бы он. Он благодарил их всех, всех целителей, врачующих отчаяние. В первую очередь, прародителей, чьи неземные силуэты были едва различимы. Иисус, Будда, Сократ. Далее чуть более отчетливые образы отцов-основателей. Ницше, Кьеркегор, Фрейд, Юнг. Ближе — старшее поколение терапевтов. Адлер, Хорни, Салливан, Фромм. И милое улыбчивое лицо Шандора Ференци. Несколько лет назад они откликнулись на его отчаянную мольбу, когда после практики в лечебнице он повел себя как любой полный амбиций молодой нейропсихиатр и занялся нейрохимическими исследованиями, обещавшими большое будущее и море возможностей для личностного роста. Прародители знали, что он сбился с пути. Его место было не в научной лаборатории. И не на раздаче лекарств в психофармакологии. Они послали к нему вестника, забавного, курьезного посланника власти, чтобы вернуть его на предназначенный ему путь. До этого дня Эрнест не знал, почему он решил посвятить себя психотерапии. Но он помнил, когда принял это решение. Он помнил этот день со всей ясностью. Прекрасно помнил он и посланника. Это был Сеймур Троттер, человек, которого он видел лишь однажды, но который изменил его жизнь раз и навсегда. 6 лет назад председатель кафедры назначил Эрнеста на прохождение практики в Стэнфордском комитете этики клинической медицины. И первым дисциплинарным иском, с которым ему пришлось работать, было дело доктора Троттера. Сеймур Троттер был патриархом психиатрии и бывшим президентом психиатрической ассоциации 71 года от роду. Он был обвинен в сексуальных домогательствах к своей 32-летней пациентке. В то время Эрнест был помощником профессора, 4 года назад закончившим учебную практику в лечебнице. У него была постоянная работа в сфере нейрохимических исследований и ни малейшего представления о мире психотерапии. Именно поэтому он не понимал, Почему именно ему поручили работать с этим случаем? А произошло это именно потому, что никто другой за него не взялся бы. Любой психотерапевт со стажем в Северной Каролине благоговел перед Сеймуром Троттером и боялся его. В качестве места для проведения интервью Эрнест выбрал строгий административный кабинет больницы и приложил все усилия к тому, чтобы выглядеть официально. В ожидании доктора Троттера он поглядывал на часы. Перед ним лежала папка с иском, но он не открывал ее. Чтобы остаться беспристрастным, Эрнест решил побеседовать с обвиняемым, не имея никакой исходной информации, что позволило бы ему выслушать историю из его уст без каких бы то ни было предубеждений. Он ознакомится с содержанием этой папки позже, и если возникнет такая необходимость, назначит вторую встречу. Он слышал стук, раздающийся в холле. Доктор Троттер слеп? Его никто об этом не предупреждал. Стук, сопровождаемый шарканьем, приближался. Эрнест встал и вышел в холл. Нет, он не слеп. Калека. Доктор Троттер ковылял по коридору, неловко балансируя между двумя тростями. Согнувшись, он широко расставлял трости, держа их практически на вытянутых руках. Его крепкие, сильные подбородок и скулы были в хорошей форме, но все остальное пространство было покрыто морщинами и старческими пятнами. Кожа на шее собралась в крупные складки, из ушей выбивались пучки белой поросли. Но годы не могли взять свое, что-то юное, даже мальчишеское осталось в этом человеке. Что же это? Быть может, волосы, ежик густых серых волос — или одежда, синяя джинсовая куртка поверх белого свитера с высоким горлом. Знакомство прошло в дверях. Доктор Троттер сделал два нетвердых шага, вдруг вскинул свои трости, бешено завертелся и словно по чистой случайности спланировал прямо на свой стул. «Опа! Что, удивился?» Эрнест не мог позволить себе сойти с намеченного пути. «Доктор Троттер, вы понимаете, для чего нужно это интервью и почему я записываю его на пленку?» «Я слышал, что руководство госпиталя собирается представить меня к награде как лучшего сотрудника месяца». Эрнест не ответил. Он, не отрываясь, смотрел в его огромные круглые очки. «Простите, я знаю, что у вас есть работа, и вам надо ее выполнять. Но когда размениваешь восьмой десяток, начинаешь смеяться над такими вот удачными приколами. Да, на прошлой неделе пошел 72-й год. А вам сколько лет, доктор? Я забыл, как вас зовут». «Каждую минуту», — произнес он, постучав себя по голове. «Дюжины нейронов коры головного мозга вылетают наружу, словно дохнущие мухи. Самое забавное в этом то, что я опубликовал 4 работы по болезни Альцгеймера. Разумеется, уже не помню где, но в хороших журналах. А вы знали об этом?» Эрнест покачал головой. «Итак, вы не знали, а я забыл. Так что мы с вами в одной лодке. Знаете, что самое классное в болезни Альцгеймера? Ваши новые знакомые оказываются вашими старыми друзьями, и вы можете сами класть себе подарки под елку». Эрнест все это раздражало, но он не смог сдержать улыбку. «Итак, ваше имя, возраст, мировоззренческая позиция?» «Доктор Эрнест Лэш, а остальное доктор Троттер, скорее всего, на данный момент к делу не относится. Нам сегодня предстоит много работы». «Моему сыну 40. Вы не старше его. Я знаю, что вы выпускник Стэнфорда. Слышал, в прошлом году у вас были серьезные выступления. Вы хорошо справились. Очень четкое изложение материала. Сейчас психофармакология на волне, не так ли? И как же вас сейчас учат психотерапии? Вас вообще этому учат?» Эрнест снял часы и положил их на стол. «Как-нибудь в другой раз я с радостью представлю вам копию стэнфордского расписания. Но сейчас, доктор Троттер, прошу вас, давайте приступим к делу. Пожалуй, лучше всего, если вы сами расскажете мне о миссис Феллини». «Ладно, ладно, ладно. Вы хотите, чтобы я был серьезен? Вы хотите, чтобы я рассказал вам свою историю? Ну, садись, паренек, и слушай мою историю. Начнем сначала. Было это года 4 назад, как минимум 4 года назад. Я потерял все свои записи об этой пациентке. Что говорится об этом в вашей папке? Когда это было? Что? Вы не читали материалы дела? Лень? Или пытаетесь избежать ненаучной предвзятости? Прошу вас, доктор Троттер, продолжайте. Первый принцип интервью — создать теплую атмосферу доверия. Вы справились с этой задачей настолько искусно, что теперь мне намного легче говорить с вами об этих болезненных и неприятных вещах. О, вас это трогает. Будьте поосторожней со мной, доктор Лэш. Я 40 лет читал лица. У меня это очень хорошо получается. Но если вы больше не будете меня перебивать, я начну. Готовы? Несколько лет назад, скажем, около 4 лет, женщина, Белль, вошла в мой кабинет, я бы даже сказал, втащила себя. Или волокла. Да, лучше так. Волокла есть такой глагол? Лет 35, из хорошей обеспеченной семьи, шведско-итальянской, в депрессии. На улице лето, она в блузке с длинными рукавами. Явно резала себе вены, все запястья в порезах. Доктор Лэш, если летом человек носит одежду с длинными рукавами, трудный пациент, можете не сомневаться. Перед вами любители резать вены или колоть наркотик. Привлекательная, с потрясающей кожей, чарующие глаза, элегантно одетая. Настоящий класс, но на грани упадка. Большой стаж саморазрушения. Сами понимаете, наркотики, все попробовала, ничего не пропустила. Когда мы встретились впервые, она опять начала пить и колола героин. Но так никогда и не привыкала к наркотикам по-настоящему. Как-то ей это удавалось, есть такие люди. Но она работала над этим. Не обошлось и без пищевого расстройства. В основном анорексия, но бывали и приступы булимической рвоты. Я уже говорил о том, что она резала вены. Все руки, запястья сплошь покрыты шрамами. Ей нравилась боль, нравилась кровь. Только в эти мгновения она чувствовала себя живой. Пациенты твердят об этом постоянно. Полдюжины госпитализаций, краткосрочных. Она выписывалась через пару дней. Вся больница радовалась, когда она выписывалась. Она была настоящим специалистом, гением прям-таки по части беспорядков. Помните игры, в которые играют люди, Эрика Берна? Нет, это, наверное, было до вас. Боже святый, я чувствую себя стариком. Хорошая штука. Берн был умный малый. Прочтите, такое не должно забываться. Замужем, детей нет. Она не хотела их заводить. Говорила, что этот мир слишком жуткое и гадкое место, чтобы приводить сюда детей. Хороший муж, отвратительные отношения. Он очень хотел детей, из-за этого постоянно были стычки. Он был банкиром, занимался инвестициями, как и ее отец, вечно в разъездах. Через несколько лет семейной жизни его либидо умерло или переключилось на зарабатывание денег. Он хорошо зарабатывал, но ему никогда не удавалось сорвать по-настоящему большой куш, как ее отцу. Дела, дела, дела. Спал с компьютером. Может, он его и трахал, кто знает. Но Белль он не трахал, это уж точно. По ее словам, он годами избегал ее. Быть может, потому что злился из-за того, что у него не было детей. Трудно сказать, на чем держался их брак. Он был воспитан в семье последователей христианской науки. Религиозная система, разработанная в США Мэри Бейкер Эдди. И отказывался пройти курс семейной терапии или какой-либо другой психотерапии. Но она говорила, что никогда по-настоящему не настаивала на этом. Посмотрим. Что еще? Ну, направляйте меня, доктор Лэш. Предыдущие терапевты. Хорошо. Важный вопрос. Я всегда задаю этот вопрос в первые полчаса. Непрекращающийся курс терапии или попытки терапевтического воздействия, начавшиеся еще в подростковом возрасте. Прошла через руки всех женевских терапевтов. Ездила в Цюрих к психоаналитикам. Училась в американском колледже в Помоне. Переходила от терапевта к терапевту, причем с большинством из них дело ограничивалось единственным сеансом. На 3-4 терапевтах она застревала по нескольку месяцев, но ни с кем не получалось ничего путного. Белль была и остается очень свободолюбивой. Никто не может быть достойным ее или, по крайней мере, подходящим. У каждого терапевта находился какой-нибудь недостаток. Слишком формальный, слишком помпезный, слишком критичный, слишком снисходительный, слишком деловой, слишком холодный, слишком озабоченный диагностикой, слишком зависимый от стереотипов. Психиатрическое воздействие, психологическое тестирование, поведенческие протоколы — забудьте. Все это советуют, и всех она сразу же отбраковывала. Что еще? Почему она выбрала меня? Замечательный вопрос, доктор Лэш. Конкретизирует беседу и ускоряет процесс. Мы скоро сделаем из вас психотерапевта. У меня было такое ощущение, еще когда я слышал ваше выступление. Хорошая голова, острый ум. Это было видно по тому, как вы преподносили материал. Но что мне понравилось больше всего, так это то, как вы докладывали о случаях, с которыми работали. Особенно то, как вы позволяете пациентам воздействовать на вас. Я увидел в вас полный набор нужных инстинктов. Как говорил Карл Роджерс, не теряйте время на обучение терапевтов. Лучше посвятите это время их отбору. Я всегда считал, что в этих словах большая доля правды. Итак, на чем я остановился? Как она вышла на меня? Ее гинеколог, которого она обожала, в свое время был моим пациентом. Он сказал ей, что я правильный парень, не трепач и берусь за любые случаи. Она нашла меня в библиотеке, и ей понравилась моя статья 15-летней давности, в которой я рассматривал предложение Юнга относительно изобретения нового терапевтического языка для каждого отдельного пациента. Знаете эту статью? Нет. Журнал ортопсихиатрии. Я пришлю вам копию. Я зашел даже дальше, чем Юнг. Я предложил изобретать новый вид терапии для каждого отдельного пациента. Предложил со всей серьезностью относиться к идее уникальности каждого пациента и разрабатывать для каждого из них свой уникальный психотерапевтический метод. Кофе? Да, я, пожалуй, не откажусь. Черный. Благодарю вас. Так что вот как она нашла меня. Доктор Лэш, следующее, о чем вы должны меня спросить. Зачем? Именно. Именно об этом. Такой вопрос всегда надо задавать новому пациенту, если вы хотите, чтобы ваша работа была продуктивной. Ответ такой. Опасные сексуальные выходки. Это понимала даже она сама. Она всегда вытворяла что-то подобное, но сейчас это начинало переходить все возможные пределы. Ну, представьте, на скоростном шоссе она пристраивалась рядом к грузовику или трейлеру, достаточно высокому для того, чтобы водитель мог видеть, что происходит в салоне ее машины. Задирала юбку и мастурбировала на скорости 80 миль в час. Безумие. Потом она поворачивала, и если водитель следовал за ней, она останавливалась, забиралась к нему в кабину и делала ему минет. Смертельный номер. И таких случаев тьма. Она настолько не контролировала себя, что когда уставала, отправлялась в какой-нибудь низкопробный бар Сан-Хосе, иногда там тусовались чикану, иногда черные, и снимала кого-нибудь. Она получала кайф от опасных ситуаций, когда ее окружали незнакомые мужчины, потенциальные насильники. Опасность исходила не только от мужчин, но и от проституток, которые приходили в бешенство от того, что она занималась их делом и уводила их клиентуру. Они грозились убить ее, так что ей приходилось кочевать с одного места на другое. А СПИД, герпес, безопасный секс, презервативы. Как будто она ничего обо всем этом не слышала. Так что приблизительно в таком состоянии была Белль, когда мы начали работать с ней. Представляете себе ситуацию? У вас есть какие-нибудь вопросы, или мне можно продолжать? Окей. Итак, каким-то образом, во время нашей первой встречи, я прошел все ее испытания. Она вернулась во второй раз и в третий. Так что мы начали курс терапии, встречаясь по два, а иногда и по три раза в неделю. Целый час я самым подробным образом расспрашивал ее о работе с предыдущими терапевтами. Эта стратегия всегда очень полезна при работе с трудными пациентами, доктор Лэш. Узнайте, как они ее лечили, и старайтесь не повторять их ошибок. Выкиньте из головы эту чушь о том, что пациент не готов к терапевтическому воздействию. Это терапевтическое воздействие не готово к пациенту. Но для того, чтобы быть способным изобрести новую терапию для каждого пациента, вы должны быть смелым и креативным. Белль Феллини не была тем пациентом, с которым можно было работать при помощи традиционных техник. Если бы я продолжил играть свою нормальную профессиональную роль, собирал информацию, рефлексировал, эмпатировал, интерпретировал, она бы сбежала. Поверьте мне. Сайонара. Auf Wiedersehen. До свидания, японский. До свидания, немецкий. Именно так заканчивались ее отношения со всеми терапевтами, которые ей попадались. Причем многие из них были на хорошем счету. Знаете эту старую шутку? Операция прошла успешно, но пациент скончался. Какими методиками пользовался я? Боюсь, вы перестали меня понимать. Моя методика состоит в том, чтобы не придерживаться ни одной методики. Я не умничаю, доктор Лэш. Это первое условие качественной психотерапии. Если вы станете терапевтом, вы тоже будете следовать этому правилу. Я пытался быть более человечным и менее механистичным. Я не составляю систематизированные терапевтические планы. После 40 лет практики вы бы тоже не стали этим заниматься. Я доверяю своей интуиции. Но вам, как новичку, это не подходит. Оглядываясь назад, я понимаю, что самым удивительным аспектом патологии Белль была ее импульсивность. У нее появляется желание — бинго! Она начинает делать все для его осуществления. Помню, я хотел повысить ее толерантность к фрустрации. Терпимость, способность переносить. Это была моя начальная точка, моя первоочередная, а может, и основная цель терапии. С чего же мы начали? Без своих записей мне трудно вспомнить, с чего все начиналось. Столько лет прошло. Я же говорил вам, что я потерял их. Вижу сомнения на вашем лице. Записи пропали. Исчезли, когда я переезжал из офиса в офис 2 года назад. Вам ничего не остается, кроме как поверить мне на слово. Главное, что мне запомнилось из этого начального периода, так это тот факт, что дела шли намного лучше, чем я мог представить. Не знаю почему, но я сразу приглянулся Белль. Вряд ли это заслуга моей ослепительной внешности. Мне как раз сделали операцию на катаракту, так что мои глаза выглядели отвратительно. Да и моя атаксия особой сексуальности моему облику не прибавляет. Нарушение координации движений. Это наша семейная мужичковая атаксия, если хотите знать. Прогрессирующая. Я еще похожу на своих двоих годик-другой, а потом 3-4 года посижу в инвалидном кресле. Сэ-ля-ви. Полагаю, я подкупил Бель тем, что обращался с ней как с личностью, с человеком. Я поступал именно так, как вы поступаете сейчас. И я, доктор Лэш, очень рад, что вы действуете так же. Я не читал ни одну ее карту. Я взялся за это дело вслепую. Хотел иметь совершенно свежий, незатуманенный взгляд на вещи. Бель никогда не была для меня диагнозом. Ни пограничным состоянием, ни пищевым расстройством, ни компульсивным антисоциальным расстройством. Так я отношусь ко всем своим пациентам. Надеюсь, я не стану диагнозом для вас. Считаю ли я необходимым ставить диагноз? Ну, я знаю, что все вы, теперешние выпускники, да и вся психофармакологическая промышленность, только этим и живете. Психиатрические журналы переполнены бессмысленными рассуждениями о нюансах диагностики. Это все будет забыто. Я знаю, некоторые психозы нуждаются в диагностике, но в повседневной психотерапии роль диагностики невелика, а то и негативна. Вы никогда не задумывались над тем, что поставить пациенту диагноз при первой встрече легко, но чем лучше вы его узнаете, тем задача становится сложнее. Спросите об этом любого опытного терапевта в частной беседе, и он скажет вам то же самое. Иными словами, уверенность обратно пропорциональна осведомленности. Такая вот наука. Ага. Я пытаюсь объяснить вам, доктор Лэш, что я не просто не поставил диагноз Бель, я и не мыслил такими категориями. Я и сейчас так не думаю. Несмотря на все случившееся, на все, что она сделала, я так не думаю. И я думаю, что она знала об этом. Мы были всего лишь двоими людьми, вступающими в контакт. И мне нравилась Бель. Всегда нравилась. Очень. И она это знала. Может, в этом все дело. Бель не была хорошим пациентом для разговорной терапии. Ни для одной ее разновидности. Импульсивная, предпочитающая действия размышлениям, неспособная к интроспекции, к свободным ассоциациям. Собственный внутренний мир ее совершенно не интересовал. Она никогда не справлялась с традиционными терапевтическими заданиями, такими как самоисследование, инсайт, что только понижало ее самооценку. Вот почему терапия всегда оказывалась неэффективной. И вот почему я был уверен в необходимости направить ее внимание в иное русло. Вот почему мне пришлось изобрести новый терапевтический подход специально для Бель. Например? Ну хорошо, я приведу вам пример. Это произошло в самом начале терапии, на третьем или, возможно, четвертом месяце. Тогда я вплотную занимался ее самодеструктивным сексуальным поведением и расспрашивал ее о том, что ей действительно нужно от мужчин, в том числе и от первого мужчины в ее жизни, ее отца. Но я старался впустую. Она наотрез отказывалась говорить о прошлом. «Слишком много говорила об этом с другими терапевтами», — заявила она. Еще она была уверена в том, что раскапывание могил прошлого служит лишь благовидным предлогом для того, чтобы снять с себя ответственность за собственные поступки. Она прочла мою книгу по психотерапии и цитировала по ней мои же слова. Меня это бесило. Когда пациенты начинают сопротивляться, цитируя твои собственные книги, можешь считать, что тебя взяли за жабры. На одном из сеансов я попросил ее рассказать какую-нибудь детскую мечту или сексуальную фантазию, и в конце концов, чтобы посмешить меня, она пересказала одну повторяющуюся фантазию, которая была у нее лет 8-9. На улице страшный ливень. Она входит в комнату, замерзшая и вымокшая до нитки. Там ее ждет пожилой мужчина. Он обнимает ее, снимает промокшую одежду, вытирает огромным теплым полотенцем, поит горячим шоколадом. И я предложил ей разыграть сценку. Сказал ей, чтобы она вышла из кабинета и вошла обратно, притворяясь, что промокла и замерзла. Я, разумеется, опустил сцену с раздеванием, принес из ванной внушительных размеров полотенце, хорошенько вытер ее. И все это без всякого сексуального подтекста, как и было всегда. Я «высушил» в кавычках ее волосы, после чего закутал ее в полотенце, усадил на стул и приготовил чашку растворимого горячего шоколада. Не спрашивайте, почему я решил проделать это именно тогда. С таким большим стажем практики, как у меня, начинаешь доверять своей интуиции. И этот случай изменил все. Какое-то время Белль не могла произнести ни слова. В ее глазах стояли слезы, а потом она разрыдалась, как дитя. Белль никогда, никогда не плакала у терапевтов. Ее сопротивление как рукой сняло. Что я имею в виду под исчезновением сопротивления? Я имею в виду, что она стала доверять мне, поверила в то, что мы с ней находимся по одну сторону баррикад. Технический термин, доктор Лэш, обозначающий этот феномен — терапевтический альянс. После этого она стала настоящим пациентом. Она смело делилась важной информацией. Она начала жить в ожидании следующего сеанса. Терапия стала центром ее вселенной. Снова и снова она повторяла, как много я для нее значу. И все это через каких-то 3 месяца. Не слишком ли много я значил для нее? Нет, доктор Лэш, терапевт не может значить для пациента слишком много в самом начале терапии. Даже Фрейд пользовался стратегией замены психоневротического состояния на невроз переноса. Это эффективнейший способ, помогающий взять под контроль деструктивные симптомы. Это привело вас в замешательство. Ну, что обычно происходит, когда пациент становится одержим терапевтом? Он подолгу размышляет над каждым сеансом, ведет бесконечные воображаемые диалоги с терапевтом между сеансами. Со временем на место симптомов приходит терапия. Иными словами, пациентам перестают управлять внутренние невротические факторы, и он начинает меняться под действием требований терапевтических отношений. Нет, спасибо. Кофе достаточно, Эрнест. Но вы не обращайте внимания, пейте. Вы не возражаете, если я буду называть вас Эрнестом? Хорошо. Итак, чтобы добиться результатов, я решил воспользоваться ее состоянием. Я сделал все, что мог, чтобы стать для нее максимально значимым. Я отвечал на все без исключения вопросы о своей жизни. Я поддерживал то, что было в ней позитивного. Я рассказывал ей, насколько она умна и красива. Я ненавидел то, что она делает с собой, и прямо, без обиняков, ей об этом заявлял. Мне было нетрудно. Все, что от меня требовалось — говорить правду. Вы спрашивали меня, какой методикой я оперировал. Может, лучшим ответом на этот вопрос будет следующее. Я говорил правду. Со временем я стал играть более важную роль в ее фантазиях. Она подолгу рассказывала о своих фантазиях, касающихся нас обоих. Как мы просто проводим время вместе, обнимаемся. Я играю с ней, словно с ребенком, кормлю ее. Однажды она принесла в кабинет баночку желе Gel O, ложку, и попросила меня покормить ее, что я и сделал, вызвав бурную радость. Звучит вполне невинно, правда? Но я знал, еще в самом начале, что за всем этим неясно вырисовывается тень. Я знал это, когда она рассказывала, как она возбудилась, когда я кормил ее. Я знал это, когда она рассказывала о том, как она подолгу плавает в каноэ по 2-3 дня в неделю, только для того, чтобы побыть в одиночестве, плыть по воде и наслаждаться фантазиями обо мне. Я знал, что рискую, но это был просчитанный риск. Я хотел позволить сформироваться позитивному переносу, который мог бы впоследствии использовать для борьбы с ее саморазрушительными тенденциями. И через несколько месяцев я стал играть такую большую роль в ее жизни, что получил возможность добраться до ее патологии. Для начала я занялся вопросами жизни и смерти. ВИЧ, сцены в барах, шоссейный ангел милосердия, практикующий оральный секс. Она сдала кровь на ВИЧ. Отрицательная реакция, слава богу. Я помню, как мы в течение 2 недель ждали результатов анализа. Надо сказать, что я переживал не меньше ее. Вам когда-нибудь приходилось работать с пациентом, ожидающим результатов анализа на ВИЧ? Нет? О, Эрнест, этот период ожидания — непаханное поле возможностей. Вы можете использовать его для того, чтобы провести по-настоящему серьезную работу. Несколько дней пациенты проводят лицом к лицу со своей собственной смертью. Возможно, первый раз в жизни. В это время вы можете помочь им исследовать список приоритетов и внести в него изменения, сделать основой их жизни то, что имеет реальное значение. Я иногда называю это терапией экзистенциального шока. Но не в случае Бель. Ее это не беспокоило. Просто отказывалась верить. Как и большинство пациентов, склонных к саморазрушению, она была уверена в собственной неуязвимости. Умереть она могла лишь от собственной руки. Я рассказал ей о ВИЧ, о герпесе, которого, что удивительно, у нее тоже не оказалось, о безопасном сексе. Я рассказал ей о более безопасных местах, где можно подцепить мужчину, если уж ей обязательно надо это сделать. Теннисные клубы, собрания ассоциации родителей-учителей, читальные залы книжных магазинов. Бель была неподражаема. Она была способна назначить тайное рандеву совершенно незнакомому красавцу за каких-то 5-6 минут, причем в 10 футах могла в этот момент находиться ничего не подозревающая жена. Должен отметить, я завидовал ей. Большинство женщин не ценят свое счастье в этом плане. Можете представить себе мужчину, особенно такую старую развалину, как я, проделывающего что-то подобное с такой легкостью. Поразительным качеством Бель, при всем том, что я уже рассказал вам, была ее абсолютная честность. На первых 2 сеансах, когда мы решали, что будем работать вместе, я поставил основное условие терапии — 100% честность. Она должна была сообщать мне обо всех значимых событиях, происходящих в ее жизни. Употребление наркотиков, импульсивные сексуальные выходки, порезы, рвота, фантазии — обо всем. Иначе, сказал я ей, мы только потратим время зря. Но если она делится чем-то со мной, то может с полной уверенностью рассчитывать на меня. Я помогу ей справиться с этим. Она дала мне это обещание, и мы скрепили этот контракт церемонным рукопожатием. И, насколько мне известно, она свое обещание сдержала. На самом деле, это было частью моего метода, потому как, если бы в течение недели произошли какие-либо серьезные срывы, например, она порезала себе руки или отправилась в бар, я бы проанализировал их до мельчайших подробностей. Я настоял бы на глубоком и длительном исследовании всех происшествий, имевших место незадолго до срыва. «Прошу вас, Бель», — говорил я, — «я должен услышать все, что происходило до этого, все, что может помочь нам понять, почему это произошло. Как вы провели утро, о чем вы думали, что чувствовали, о чем мечтали». И Бель оказывалась припертой к стенке. Она хотела поговорить о множестве других вещей, и ей ужасно не нравилось тратить значительную часть сеанса на подобные разговоры. Только это позволяло мне держать ее импульсивность под контролем. Инсайт — не самый частый гость в терапии Бель. О, она начала понимать, что чаще всего ее импульсивным срывам предшествует ощущение омертвелости и опустошенности, и что риск, порезы, секс, кутежи были попыткой заполнить себя чем-то или вернуть себя к жизни. Но чего Белль никак не могла понять, так это абсолютной бесплодности этих попыток. После каждой из них наступал обратный эффект, так как далее следовало появление острого чувства стыда и новые, более отчаянные и более саморазрушительные попытки почувствовать себя живой. Белль с каким-то невероятно бестолковым упорством не желала понимать, что ее поведение влечет за собой определенные последствия. Так что на инсайт надеяться не приходилось. Мне нужно было предпринять что-то другое, и я испробовал все, что есть в книгах и чего в них нет, чтобы сдержать ее импульсивность. Мы составили список ее самодеструктивных видов поведения, и она дала согласие не совершать ничего из того, что записано в этот список, не позвонив предварительно мне и не предоставив мне шанс отговорить ее. Но звонила она редко, потому что не хотела посягать на мое личное время. Где-то в глубине души она была уверена, что моя преданность на самом деле ничего не стоит, что я скоро устану и избавлюсь от нее. Мне никак не удавалось ее переубедить. Она просила дать ей какое-нибудь конкретное напоминание обо мне, чтобы она могла иметь его при себе. Это помогло бы ей контролировать себя. «Выберите что-нибудь из того, что есть в офисе», — сказал я ей. Она сняла с моей куртки шейный платок. Я отдал платок ей, но перед этим написал на нем слова, представлявшиеся мне важными. «Мне кажется, что я мертва, и я причиняю себе боль, чтобы почувствовать, что я жива. Я бесчувственна, и я иду на риск, подвергаю себя опасности, чтобы чувствовать, что я живу. Я чувствую опустошенность, поэтому я пытаюсь заполнить себя наркотиками, едой, спермой. Но это всего лишь короткие передышки. Все кончится тем, что мне будет стыдно, и я буду еще более мертвой и опустошенной». Я наказал Белль медитировать на этот платок каждый раз, когда у нее будут возникать деструктивные импульсы. «На вашем лице насмешка, Эрнест. Вы не согласны? Почему? А, слишком уж хитроумно. Нет, что вы. Я понимаю, что это кажется чересчур мудреным. Согласен. Но в безнадежных случаях мы прибегаем к отчаянным шагам. Я обнаружил, что пациентам, у которых так и не появилось отчетливое ощущение постоянства предметного мира, очень помогает что-то вещественное, некое конкретное напоминание. Один из моих учителей, Льюис Хилл, который потрясающе работал с тяжелыми случаями шизофрении, дышал в маленькие бутылочки и раздавал их пациентам. Они должны были носить их на шее, пока он был в отпуске. Этот прием тоже кажется вам слишком хитроумным, Эрнест. Позвольте мне предложить вам другое слово. Оно лучше здесь подходит. Креативно. Помните, что я говорил о создании новой терапии для каждого пациента? Именно это я и имел в виду. Кстати, вы не задали мне самый важный вопрос. Подействовало ли это? Несомненно, несомненно. Это самый уместный вопрос. Единственно возможный вопрос. Забудьте правила. Да, это подействовало. Это работало с пациентами доктора Хилла и подействовало на Белль. Она носила мой шейный платок и постепенно брала свои импульсы под контроль. Она соскакивала все реже, и скоро мы получили возможность прорабатывать и другие проблемы на терапевтических сеансах. Что? Простой перенос и его терапевтический эффект? Кажется, вы начинаете что-то в этом понимать, Эрнест. Хорошо. Хорошо, что вы спросили. У вас чутье на то, что действительно стоит внимания. Послушайте меня. Вы не тем занимаетесь. Вы не предназначены для работы в нейрохимии. как вам сказать? Фрейд возвел напраслину на терапевтический эффект переноса около 100 лет назад. В его словах есть рациональное зерно, но по большей части он ошибался. Поверьте мне, если вам удалось прорваться в самодеструктивный поведенческий цикл, неважно, как вы это сделали, вы достигли определенного успеха. Первым делом следует разорвать порочный круг ненависти к себе, саморазрушения и еще больше ненависти к себе из-за стыда за свое поведение. Хоть она и не ощущала ничего подобного, только представьте себе стыд и презрение, которое, скорее всего, вызывало у Бель ее падение. Направить этот процесс вспять — задача терапевта. Карен Хорни как-то сказала... А вы знакомы с работами Карен Хорни, Эрнест? Жаль, но, судя по всему, такова судьба ведущих теоретиков в нашей области. Наши учения актуальны лишь для одного поколения. Хорни была одним из моих любимых авторов. Пока учился, я перечитал все ее книги. Ее главной работе — «Невроз и развитие личности». Больше 50 лет, но это лучшая книга по терапии, какую только можно найти. И ни одного жаргонного слова. Я пришлю вам свой экземпляр. У нее была фраза, может быть, даже в этой книге. Простая, но мощная. Если вы хотите гордиться собой, делайте то, что вызывает у вас гордость. Я забыл, о чем я рассказывал. Напомните мне, Эрнест. Мои отношения с Бель. Разумеется, ведь именно ради этого мы сегодня и встретились. Они развивались во множестве различных плоскостей. Но я знаю, что ваш кабинет особенно заинтересован в физическом контакте. Бель с самого начала превратила это в проблему. Сейчас я взял за привычку касаться своих пациентов, как мужчин, так и женщин, на каждом сеансе. Обычно это рукопожатие при прощании или, может быть, похлопывание по плечу. Но Бель не было до этого дела. Она не подавала мне руки и отпускала разные шутливые замечания, типа «А рукопожатие было одобрено Американской психиатрической ассоциацией?» или «Не могли бы вы вести себя несколько более формально?» Иногда в конце сеанса она обнимала меня, всегда по-дружески, без какого-либо сексуального подтекста. На следующем сеансе она упрекала меня за мое поведение, излишнюю формальность, за то, как я окаменел, когда она обняла меня. И это «окаменел» относится к моему телу, а не к моему члену, Эрнест. Я видел, как вы на меня посмотрели. Из вас вышел бы классный игрок в покер. Мы еще не перешли к клубничке. Я скажу вам, когда начнется самое интересное. Она жаловалась на то, что я слишком большое значение придаю возрасту. «Если бы я была умудренной опытом старухой, — говорила она, — то я бы, не раздумывая, обнял ее». Возможно, она была права. Физический контакт был особенно важен Бель. Она настаивала на том, чтобы мы прикасались друг к другу, причем постоянно. Давила, давила, давила, без остановки. Но я могу это понять. Бель выросла в условиях тактильной депривации. Ее мать умерла, когда ей было несколько месяцев от роду. Ее вырастили постоянно сменяющиеся швейцарские гувернантки. А отец? Представьте, каково расти с отцом, страдающим фобией микробов. Он никогда к ней не прикасался, всегда носил перчатки, и дома, и на улице. Слуги промывали и проглаживали всю его корреспонденцию. Постепенно, где-то через год, я расслабился настолько, или размягчился настолько, под непрекращающимся нажимом Бель, что начал заканчивать наши встречи авангулярным объятием. Что такое авангулярным? Это значит «как дядя». Но что бы я ей ни давал, она всегда требовала большего. Обнимая со мной, постоянно пыталась поцеловать меня в щеку. Я всегда пытался убедить ее с уважением относиться к границам. она всегда настаивала на активной борьбе с ними. Трудно сказать, сколько лекций было мной прочитано на эту тему, сколько статей и книг я дал ей. Но она была словно ребенок в теле женщины, с ногсшибательным женском теле, и ее стремление к контакту было непобедимо. Можно ли ей подвинуть стул чуть ближе? Не мог бы я несколько минут подержать ее за руку? Не могли бы мы сесть рядом на софу? Не мог бы я просто обнять ее и посидеть молча или прогуляться с ней вместо того, чтобы разговаривать? Она была феноменально настойчива. «Сеймур», — говорила она, — «ты столько говорил о создании новой терапии для каждого конкретного пациента, но все, что ты запомнил из своих статей, так это, как указано в официальном руководстве, и пока это не нарушает покой терапевта среднего возраста». Она обвиняла меня в том, что я обращался за помощью к руководству АПА относительно границ в терапии. Она знала, что я был причастен к написанию этого руководства, так что она обвиняла меня в том, что я стал рабом собственных правил. Она критиковала меня за то, что не читал свои собственные статьи. «Вы такое большое значение придаете уникальности каждого пациента, после чего притворяетесь, что один единственный набор правил подходит для работы с любым пациентом в любой ситуации». Она говорила, что «мы все свалены в одну кучу, как будто все пациенты одинаковы, и лечить их нужно одинаково». А ее любимый аргумент звучал так. «Что важнее, соблюдать правила, не вылезать из теплого удобного кресла, или же делать то, что лучше для пациента?» Еще она любила пройтись по моей защитной тактике психотерапии. «Вы так боитесь, что на вас подадут в суд. Все вы, терапевты-гуманисты, трясетесь от страха перед законниками. Но при этом вы призываете своих психически неполноценных пациентов хвататься за свободу обеими руками. Вы и вправду думаете, что я подам на вас в суд? Разве вы еще настолько плохо меня знаете, Сеймур? Вы спасаете мою жизнь, и я люблю вас». И знаете ли, Эрнест, она была права. Она поймала меня. Я действительно дрожал от страха. Я стоял на защите основных установок, даже в тех ситуациях, когда точно знал, что они антитерапевтичны. Я ставил свою робость, свои страхи о своей скромной карьере выше ее интересов. И в самом деле, если взглянуть на ситуацию непредвзято, в том, что я позволял ей сидеть рядом со мной и держать меня за руку, не было ничего плохого. На самом деле, каждый раз, когда я позволял ей сделать это, в нашей терапии это неизменно шло на пользу. Она меньше защищалась, больше мне доверяла, получала лучший доступ к своему внутреннему миру. Что? А существуют ли вообще устойчивые барьеры в терапии? Ну, разумеется, существуют. Слушайте дальше, Эрнест. Моя проблема заключалась в том, что Бель готова была разнести в клочья любые границы. Они действовали на нее, как красная тряпка на быка. Стоило только мне поставить любую границу, она начинала выбивать из нее по кирпичику. Она стала носить обтягивающие платья, прозрачные блузки без лифчика. Когда я прокомментировал эту ситуацию, она высмеяла мое якобы викторианское отношение к телу. Она говорила, что я хочу проникнуть в самые интимные уголки ее сознания, но ее кожа, тело, ни-ни. Несколько раз она начинала жаловаться на уплотнение в груди и просила меня обследовать ее. Разумеется, я отказался. В конце концов, секс со мной стал ее навязчивой идеей, и она часами упрашивала меня заняться с ней любовью хотя бы один единственный раз. Один из ее аргументов звучал так. «Первое и последнее занятие сексом со мной снимет с нее это наваждение. Она поймет, что ничего особенного или волшебного в этом нет, и тогда она сможет спокойно думать и о других вещах в этой жизни». Какие чувства вызывал во мне этот сексуальный крестовый поход против меня? Хороший вопрос, Эрнест. Но разве он имеет отношение к нашему расследованию? Вы не уверены? Может показаться, что в данной ситуации важно только то, что я сделал, то, за что меня судят, а не то, что я думал и чувствовал. Суд Линча не принимает этого внимания. Но если вы на пару минут выключите диктофон, я скажу вам. Можете считать это инструкцией. Вы читали у Рильке письма к молодому поэту? Так вот, можете считать это письмом к юному терапевту. Вот так, хорошо. Ручку тоже отложите, Эрнест. Положите ее на стол и просто послушайте меня. Вы хотите знать, как это действовало на меня? Красивая женщина, одержимая мной, которая каждый день мастурбирует, думая обо мне, умоляющая меня заняться с ней сексом, рассказывающая мне о своих фантазиях с моим участием, о том, как она размазывает по лицу мою сперму или добавляет ее в шоколадное печенье. И как вы думаете, я себя при этом чувствовал? Посмотрите на меня. На костылях, все хуже передвигаюсь, уродлив. Мое лицо сожрали морщины, мое тело дрябнет, разваливается на куски. Я признаюсь в этом. Ничто человеческое мне не чуждо. Это начало заводить меня. Я думал о ней, одеваясь в те дни, когда мы встречались с ней. Какую рубашку надеть? Она терпеть не могла широкие подтяжки, утверждала, что в них я выгляжу слишком самодовольно. Какой лучше использовать лосьон после бритья? Royal Lime нравился ей больше, чем Merman. Я никак не мог решить, на каком из них остановиться. В большинстве случаев я брызгался Royal Lime. Однажды в своем теннисном клубе она встретила одного моего коллегу, тупица, страдающий нарциссизмом, который постоянно соперничал со мной. Она завела с ним разговор обо мне. Тот факт, что он имел какое-то отношение ко мне, подействовал на нее возбуждающе, и она тут же поехала к нему. Только представьте себе, этот простак ложится в постель с потрясающей женщиной, не зная, что это происходит благодаря мне. А я не могу сказать ему об этом. Я чуть не лопнул от смеха. Но испытывать сильные чувства к пациенту — это одно, а вот дать им волю — это совсем другое. И я боролся с этим. Я постоянно занимался самоанализом. Не раз консультировался с несколькими друзьями и пытался решить эту проблему во время наших сеансов. Снова и снова я говорил ей, что никогда, ни в коем случае я не буду заниматься с ней сексом, и что если я это сделаю, то навсегда упаду в собственных глазах. Я убеждал ее, что хороший, заботливый терапевт ей значительно нужнее, чем стареющий любовник-калека. Но я знал, как сильно ее тянет ко мне. Я говорил ей, что не хочу, чтобы она сидела рядом со мной, потому что физический контакт возбуждает меня и снижает мою эффективность в качестве терапевта. Я занимал авторитарную позицию, настаивая на том, что моя способность видеть ситуацию в перспективе развита намного лучше, чем ее, и что о терапии я знаю то, чего она пока знать не может. Да-да. Можете включить диктофон. Полагаю, я ответил на ваш вопрос относительно моих чувств. Итак, это продолжалось больше года, перемежаясь с прорывающимися симптомами. Она не раз срывалась, но в целом наши дела шли довольно хорошо. Я знал, что это ей не поможет. Я всего лишь сдерживал ее, обеспечивая сдерживающую среду, обеспечивая ей безопасность от сеанса к сеансу. Но понимал, что время уходит. Она стала тревожной и выглядела уставшей. Однажды она пришла совершенно изможденная. На улицах появилась какая-то новая, очень чистая дурь, и она сказала, что едва борется с желанием попробовать. «Я больше не могу жить этой жизнью, в которой встречаю одни лишь разочарования», — сказала она. «Я из кожи вон лезу, чтобы справиться с этим, но мой запас прочности подходит к концу. Я знаю себя, я знаю, как я устроена. Вы спасаете мне жизнь, и я хочу работать с вами, Думаю, я способна на это. Но мне нужен стимул. Да-да, Сеймур, я знаю, что вы мне сейчас скажете. Я уже наизусть все это знаю. Вы собираетесь начать убеждать меня, что у меня уже есть стимул. Что мой стимул — это лучшая жизнь, лучшее отношение к себе и самочувствие, самоуважение. Это жизнь без попыток убить себя. Но этого недостаточно. Это все слишком далеко, слишком неопределенно. Мне нужно что-то, что я могу потрогать. Мне необходимо что-то вещественное. Я начал говорить что-то успокаивающее, но она оборвала меня. Ее отчаяние достигло пика, и она бросилась ко мне с отчаянной мольбой. «Сеймур, поработай со мной! По-моему! Умоляю тебя! Если я продержусь весь год пустая, ну ты понимаешь, о чем я. Без наркотиков, без рвоты, без историй в барах, без порезанных вен, без всего такого. Ну вознагради меня! Дай мне стимул! Обещай мне, что ты проведешь со мной неделю на Гавайях и проведешь ее как мужчина с женщиной, а не как мозгоправ и психованная. Не надо улыбаться, Сеймур, я говорю серьезно, совершенно серьезно. Мне это необходимо. Сеймур, единственный раз ты можешь поставить мои потребности выше правил. Проработай это со мной. Съездить с ней на неделю на Гавайи. Вы улыбаетесь, Эрнест. Я тоже улыбался. «Абсурд. Я поступил так, как, вероятно, поступили бы и вы. Я высмеял эту идею. Я пытался отделаться от нее, как отделался от всех ее предыдущих дурацких предложений. Но она не отказывалась от этой идеи. В ней появилась какая-то зловещая настойчивость и принуждение. Она не собиралась так просто отказываться от этой своей идеи. Я не мог отвлечь ее от этой мысли». Когда я заявил, что об этом и речи быть не может, Белль начала торговаться. Она увеличила период своего хорошего поведения с года до полутора лет, предложила Сан-Франциско вместо Гавайев, а неделю урезала сначала до 5, а потом и до 4 дней. Я вдруг поймал себя на том, что между сеансами, сам того не желая, обдумываю предложение Белль. Я ничего не мог с этим поделать. Я проигрывал его в уме. 1,5 года, 18 месяцев хорошего поведения — это невозможно. Это абсурд. Этого ей никогда не добиться. Зачем мы вообще тратим время на обсуждение этой идеи? Но, предположим, просто в порядке эксперимента, — уговаривал я себя, — что она действительно способна изменить свое поведение на целых 18 месяцев. Попробуйте эту мысль на вкус, Эрнест. Подумайте об этом. Обдумайте такую возможность. Разве вам не кажется, что если эта импульсивная, склонная к срывам женщина способна взять себя под контроль, на целых 18 месяцев сделать свое поведение более эгосинтоничным, отказаться от наркотиков, от вскрытия вен, от всех форм саморазрушения, то по истечении этого срока она уже не будет прежней. Что? Игры, в которые играют пациенты в пограничном состоянии? Что вы сказали? Эрнест, вы никогда не сможете стать настоящим терапевтом, если будете так думать. Как раз об этом я говорил вам, когда рассказывал об опасностях диагностики. Есть границы и есть пограничные состояния. Ярлыки — это насилие над людьми. Вылечить ярлык ты не можешь. Тебе приходится лечить человека, на которого этот ярлык повешен. И снова я спрашиваю вас, Эрнест, согласились ли бы вы, чтобы этот человек, не этот ярлык, а это Белль, существо из плоти и крови, претерпел радикальные внутренние изменения, чтобы она в течение 18 месяцев вела себя принципиально иначе? Вы бы на это не пошли? Не могу вас за это винить, принимая во внимание ваше положение на данный момент. И диктофон. Но просто ответьте себе на этот вопрос. Не говорите ничего. Нет, позвольте мне ответить за вас. Я не верю, что на этом свете можно найти терапевта, который бы не согласился с тем, что если импульсивность перестанет определять поведение Белль, она станет совершенно иным человеком. У нее появятся другие ценности, другие приоритеты, сформируется другое видение мира. Она очнется, откроет глаза, увидит реальный мир. Может, ей откроется ее красота и достоинство. И она увидит меня в другом свете. Увидит меня таким, каким, наверное, видите меня вы. Ковыляющий, покрывающийся плесенью старик. Когда она увидит реальность, ее эротический перенос, некрофилии пропадут. А с ними, разумеется, и интерес в гавайском предприятии. Что, простите? Буду ли я скучать по эротическому переносу? Расстроит ли меня его исчезновение? Конечно. Вне всякого сомнения. Мне нравится обожание. А кому не нравится? Разве вам нет? Да ладно вам, Эрнест. Неужели? Разве вы не получаете удовольствие от аплодисментов, которыми публика встречает окончание вашего доклада? Неужели вам не нравится, что люди, особенно женщины, толпятся вокруг вас? Хорошо, ценю вашу честность. Стыдиться здесь нечего. А кто этого не любит? Так уж мы устроены. Так что мне будет не хватать ее обожания, это будет тяжелая утрата. Но так это и происходит. Это моя работа — вернуть ее к реальной жизни, помочь ей вырасти, перерасти меня. Даже, Господи спаси, забыть меня.